С первого дня появления в школе Поттер только и делает, что нарушает правила». «Это он так сказал?» — изумился Хагрид, а Рон с Гермионой, не выдержав, рассмеялись. «Конечно, это с тобой случается, но на самом-то деле ты ведь хороший, да?» «Ну, конечно, хороший. Не огорчайся», — улыбнулся Гарри. «Ты пойдешь на святочный бал?» — спросил Хагрида Рон. «Думаю заглянуть», — прохрипел Хагрид. «Будет, наверное, на что посмотреть. Ты ведь, Гарри, открываешь бал, то есть все чемпионы. А ты кого пригласил?» «Пока еще никого». Гарри залился краской, и Хагрид деликатно перестал расспрашивать.